И поэтому существуют несомненные этапы, и перехитрить очень сложно. Духовный учитель иногда идет, так называемый в русском языке говорит, на попятную. Знаете что? На уступки. Говорит, ну хорошо. Почему? Потому что духовный учитель хочет нас сохранить в миссии Шрилы Прабхупады. Он не хочет, чтобы мы принимали какую-то другую миссию. Он хочет, чтобы мы были сохранены в миссии Шрилы Прабхупады. Чтобы мы не ушли ни в какую другую организацию. Чтобы мы не привлеклись чем-то другим. Мы не должны так думать, что мы квалифицированы. Прабхупада говорит в своих комментариях, каждый должен считать себя кем? Неофитом. Это в Бхагаватам он говорит. Каждый, как бы он высоко ни продвинулся, и далеко или глубоко, он должен продолжать считать себя кем? Неофитом. Неофитом. Как Шрила Харидас Тхакур проявлял смирение, говорит, как я могу понимать эти лилы? Ты что? Я даже боюсь слушать их, потому что иначе я начинаю завидовать. Я боюсь, что я начну завидовать Кришне. Если я услышу его игры в скопе, я знаю, что я начну завидовать ему. Харидас Тхакур. Нама Ачарья. Боялся слушать определенные игры Кришны. Почему? Он считал себя кем? Неофитом. Господь Чайтанья показывал совершенное действие преданного. Что делал Господь Чайтанья? Он каждый день ходил в храм. Каждый день. И поклонялся Божеству в храме. А в шастрах говорится, поклонение Божеству в храме предназначено для кого? Вы с вами не могли ходить в храм, и он сказал, ладно, поклоняйтесь Божеству. Потому что я вас отправляю так далеко, вы будете жить в лесу. Поэтому у вас должно быть божество. Муртая, Шрадханая, Сева, вы должны совершать. Я благословляю вас. На индивидуальное поклонение Божеству у вас будет личное божество, поклоняйтесь. Поскольку я вас отправляю куда? Те места, которые сейчас осквернены и заброшены. У вас не будет возможности приходить в храм. И они также поклонялись божествам, как кто? Как неофиты. Они не думали, о, я уже могу закрыть глаза, и у меня в сердце там уже Кришна, гуляет Савакунджи, все эти игры. Ах ты мой дорогой Говинда, почему ты так меня крепко обнимаешь? И сразу умею, ой, как охота кого-нибудь обнять. Нашелся бы скорее какой-нибудь Кришна, обнял бы, что ли. Матаджи думает, нашелся бы хоть настоящий преданный, как Кришна бы обнял. Или преданный думает, о, она так смиренна, как Кунти или как Радха. На самом деле, просто в сердце разжигаются эти желания, желание подражать. Вот как сейчас я сижу с бородой, я думаю, если я не начну говорить, то человек 10 уже начнут носить бороду. Я приехал в Читу с Бхактичитани Махараджем, и мне подарили такой пиджак из искусственной японской кожи. Искусственная. Японцы умеют, да, все такое, знаете? Пластик под железо, железо под дерево, дерево под, так сказать, под пластик. Ну, они умеют это делать. И вот правда, вот, ну, прямо один к одному сделано. Если просто не прочитать на этикетке, что там написано, там не натуральная кожа, выполненная там с какой-то синтетика, короче, какая-то. Потому что у них все естественные продукты очень дорогие, да, даже там кожаные ботинки, у них все такое искусственное, все. Это у нас, как говорится, все деревянное, все оловянное, стеклянное, но там все. Там стекло пластиковое, это внутри бежит точно, как настоящее, все остальное прозрачное. Да. И я в этом пиджачке. И про себя думаю, ну все, в Читу мы приезжаем, и там нас встречают все вот такое. Товарищи с разным прошлым, так сказать, и так далее. Там. Все в маечках, все. Ни у кого никаких очков нету. Я выхожу с Бхактичитани Махараджем, я как бы в роли секьюрити, мы еще стояли. Там не пускают в этот иностранный терминал, чтобы улететь. Это кто? Это переводчик, а вы кто? Телохранитель. Пожалуйста, оружие сдать, я без оружия. Я голыми руками. А я, значит, Читурдаши, знаете, да, что такое Читурдаши? Говорится, перед Читурдаши, ну, Панчарат, там, Браманы не бреются, вкушают один раз в сутки и повторяют как можно больше количества кругов. Я так говорю, чтобы очиститься от разных историй, вот таких как бы прошлогодних, вот этих всех этих новогодних. Я подумал, надо запасить лошадь. И начал все кадыши собирать, потом думаю, надо готовиться к Нарасимху Четвертышу. И так перестал бриться и стал кушать один раз в сутки и повторять по 25 кругов ежедневно. И дал обед, что думаю, в течение месяца. 8 июня месяц ровно закончился. Потом я стал подумать, ну, потому что я чувствую, что это очень благоприятно, лучше мне становится. Ум успокаивается, все это уходит. Я думаю, хорошо, до Пандава Экадыша. Сейчас Пандава Экадыш прошел, я думаю, ну ладно, еще надо дотянуть, еще надо дотянуть. Я повторяю по 25 кругов, кушаю один раз в сутки. И читаю Бхагавата, ну все, то есть как бы более усиленно там действует. И приезжаю, значит, у меня небритость такая, в темных очках, вот в этом жерде, идут читать матрасы. Один раз увидели, а много, там человек 15, наверное, встречал, раз увидели. Я говорю Махараджу, ну все. Разве что, я говорю, да, ничего так. Сели. Все прошло. На следующее утро мы приезжаем. Все стоят в пиджаках, в темных очках, и многие уже не бритые. Это вот тенденция подражать. Ну, я так про тебя подумал, ну, видимо, великий я, наверное, такой. Великий, это они из моего величия. Но есть две причины, по которым люди могут так действовать. Они могут думать, первое, это лучше, что я просто такой продвинутый, и они мне подражают. Но следующее, они думают, раз он так делает, раз ему можно, значит и нам можно. Одна такая более-менее исправимая. Потому что если я на самом деле для них авторитет, я вам просто объясняю, что это из-за этого. Если вы готовы кушать один раз в сутки, в 12 дня, и каждый день повторять 25 кругов, полностью погрузиться в служение, я согласен, не бритесь за это. Пока вы повторяете 25 кругов, кушаете один раз в сутки, не принимаете, никуда не ходите там, нигде не балдеете. То есть вы ограничиваетесь. Тапа, тапаси. Пожалуйста, я не против, чтобы вы не бритесь. Но если вы не бреетесь, повторяете два круга, как... Вы жреетесь, как Лакшми Нараяна, повторяете два круга, жрете все подряд и так далее, я против. Поэтому если я такой великий для них, то это легко исправить. Но если они просто думают, а, раз ему можно, этой морде, нам-то почему нельзя? У нас-то можно еще лучше. Тогда это практически очень сложно. Это непоправимо бывает. Как я усы ношу, я смотрю, иногда люди тоже начинают усы там отпускать. Я сразу говорю, когда ты будешь только же проповедовать, станешь, примешь столько же ответственности, я лично не буду против. Но пока я против. Потому что это не является каким-то продвинутым показателем. Ни борода, ни усы, они не являются продвинутым. Или какой-то кожаный пиджак. Это желание подражать, желание непонимания. Почему, допустим, я иногда мне приходится даже снимать кантималы. Вот как Бхактивапама Махарадж, мы с ним поехали фотографироваться на визу. И Бхактивапама Махарадж, он снимал кантималы, потому что в Монголии был издан указ, что Кришна это близко не пускает. И монголы по этому вопросу изучали, что вот такие бусы носят там и так далее. Как вот, допустим, я преподаю там в университете, и там все знают, что вот эти бусы – признак того, что в нашем университете какой-то мужик читает лекции по кришнаизму. Шило в мешке не утаишь. Четвертый год я читаю, и уже на четвертый год информация сильно просачиваться стала. Поэтому преподаватели иногда там начинают беспокоиться. Иногда приходится выглядеть каким-то образом, так, светско, чтобы сохранить эту возможность студентам проповедовать. Есть разные вещи. Но если вы совершенно с другой целью, вы стесняетесь носить кантималы, стесняетесь там брить голову, это совершенно другое. Это не связано с вашим служением, не связано. И человеку не надо выдумывать. Очень часто они выдумывают, нам надо носить волосы, потому что нас люди не принимают лучших. В основном люди не принимают ни лысых и ни лохматых. Люди не принимают вашего поведения. Обычно люди не принимают неправильного поведения. Понимаете, да? Люди иногда принимают это за фанатизм. Еще за какие-то определенные вещи. Поэтому Прабхупада не хотел, чтобы преданные, которые особенно живут вашими, носили волосы. Каким бы видом служения они занимались. Очень редкий случай Прабхупада что-то разрешал кому-то индивидуально. Поэтому это делается с разрешением. Мы должны зависеть во всем. Во всем зависит. И в шастре говорится, что является истинным смирением. Это полная зависимость от желания Гуру и Кришны. Смирение — это не когда вы молчите. Или когда вы глаза вниз опускаете. Смирение — это когда вы находитесь в полной зависимости от желания Гуру и Кришны. Так ум человека сосредотачивается. Так он получает решимость, общаясь с решительными людьми. Так человек может избежать разных проблем в своей жизни. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть у вас какие-нибудь вопросы. Может быть, дополнения есть какие-то. Протесты. Не, серьезно говорю, многие протестуют. Недавно вычитал, непонятно в голове. Когда человек находится в некастовой системе, ну, там, лечка, да? В некастовой или вне варнашрамы? Ну, это не одно это. Нет. У меня варнашрама, вторая система. Вот. И повторяются эти имена и очищает, когда входит уровень вайшнава. Вот. Может принять, стать саньясом. И как бы дает обет, не вернется в прошлое время. И при этом ну, разрешает назад вернуться к нему в жизнь, это не считается за падение. Но когда саньяса, которая относится к своему системе, вот, как бы нарушает обет, это считается за падение, да. Просто саньяса дает обет, что он будет следовать этому пути. Мы не даем обет, что мы не женимся, а саньяса дает. Вот. А этот, который поднимается как высоко, и он также дает. Какой обет? Ну, не с семейной жизнью? Да, да. И это не считается совпадение, если он это где же, расскажи ко мне, это где такой обет кто дает? Это на книжке Джайла Харма, да? Кто написал? Шрила Прабхупада? С комментариями Шрила Прабхупада? Да. Нет, я почти ничего не читаю, не принимаю, что не прокомментировал нашего Прабхупада. У меня нет такой реализации, чтобы комментировать и правильно понять то, что новый закон. Сейчас очень много литературы всевозможно. И все считают себя квалифицированными, читают в чистом виде Бхактивинода Тхакура, в чистом виде сандартхи разные, Джива Госвами, Рупа Госвами читают. Но все сейчас очень возвышены. Сделаешь. Гуна благости возвышает их. Они не опускаются до книг Прабхупады как низко. До комментариев. Они уже все активно, они уже читают сандар. Я не забыл их читать, но я не знаю. Я не ачит, я только книги Прабхупады принимаю. И прокомментированные. Почти не читаю ничего другого. Не знаю, смотрите сами. У меня есть наставление моего гуру, моей GBC. Ничего не читать, кроме книг Шрилы Прабхупады. И не читать никакой литературы, даже если это супер вайшнавская литература. Потому что мы можем получить неправильное понимание. У нас нет еще такой чистоты, чтобы читать Бхактивинод такой. Вот, по крайней мере, во мне нет. Мне бы одолеть Шрилу Прабхупаду в этой жизни. На что я, так сказать, уповаю на милость Гуру и Кришны. Но читать Бхактивинода Тхакура сразу вот. Как-то Шрила Прабхупада увидел, как его ученики стали читать комментарии Бхактисиддханты Сарасвати и его разные истории. И он отобрал книжку и сказал: запомни, кроме меня никто не понимает моего духовного учителя, даже мои братья в Боге. Кроме меня никто не понимает Шрилу Бхактисиддханты Сарасвати. а ты бхакти винод паркуру, гаути шардасу бабы, джигу суту госвами, это слишком. И все так сенситивы, понимание дают такое. Но мы можем лишь в связи с правильным осознанием Шрилы Прабхупады можем рассмотреть иногда какие-то вещи через призму сознания Прабхупады. Понимаешь, да? Ты не понимаешь, зачем ты наверное распространяешь? А я тоже хотел спросить, зачем вы распространяете? Я вот и хотел их тоже спросить, зачем вы распространяете, зачем вы все это суете? Денег просто, наверное, мало нет. Какой-то коммерческий эффект может происходить. Я не знаю. Я не знаю, для чего это все делается. Я знаю, что у духовных учителей неоднозначное мнение также по поводу всего этого. Одни за, другие считают это вообще. Ну, есть, есть, нет, нет. Другие вообще считают, что нет, не стоит этого делать. Другие считают, что это стоит читать и стоит это делать определенным личностям только. Всегда есть разные позиции. Вот мне говорят, мне лично, Лакшми Нараян, читай только книги Шрилы Прабхупады и не слушай ничьих лекций, кроме Шрилы Прабхупады. И никого не принимай в ИСККОН абсолютно, кроме Шрилы Прабхупады. У меня такие указания. И всегда читай джапу до 12, она вот и должна быть прочитана. Это личное указание. Не то, что это вам я даю. Сейчас я скажу, о, раз Лакшми Нараян, то и мы тоже Лакшми Нараян. Бороду отрастим, очки оденем, и слушать только лекции. Нет, это мне настоящее. И от гуру, и от джибиси. Изучать Шрилу Прабхупаду. Поскольку я проповедник, проповедую, я должен проповедовать не линию каких-то других его последствий, я должен проповедовать линию Прабхупады. Это очень сложно, на самом деле. Всегда хочется модернизировать. Что-то свое новое внести. Как бы освежить стенку. Всегда хочется. Освежить стенку. Я не знаю. Я еще раз говорю, я больше склонен, вот мое, если бы меня спросили, вот вы вот в данной ситуации с таким уровнем реализации, вот из этих перечисленных мнений духовных учителей, какого вы придерживаетесь? Я придерживаюсь того, что кому передавать, кому переводить это, поручать? И кому разрешать их читать? Вот я больше припомню. То есть пусть эти книги будут, но кому их читать и кому их переводить? Вот здесь нужно быть очень внимательным. Духовным учителям. Потому что всякая лабуда, наш ум заполнен такой лабудой, что через призму этой лабуды что-то мы там читаем, и мы несомненно находим у Рупы Госвами то, что мы сейчас в таком состоянии. Он меня вот обо мне же знает. Вот я же говорю вот этому Гуру Враги, он ничего не соображает. Это Рупы Госвами соображает. Вот прямо точно так же и говорит. Так что я вам хочу. Вот так вот. Вы понимаете? Потому что мы в таком состоянии склонны на самом деле заниматься эклектикой. Это так нанизывание фактов на свое усмотрение для собственного блага. Знаете, как? Что-то берем, так, для своих каких-то корыстных целей, вот этот стих подходит, вот этот, так, из читания Чайтамриты, так, из лекции того, из лекции того, так, так это не подходит, тут он, так, это тоже, так, о, вот этот стих как раз, опа, и потом представляем это все. Понимаете, да? Называется нанизыванием фактов. Для того, чтобы протолкнуть какие-то свои идеи и так далее. Вот почему Прабхупада пишет Бхагавад-гита, как она есть. Потому что до этого происходило вот это. Нанизывание стихов по-разному, свои комментарии, лишь бы протолкнуть себя и свои идеи. Как один духовный учитель мне рассказывал, он говорит, ушел, он говорит, не надо никого принимать авторитетом, следуйте моему знанию. Не поняли? Подумайте. Не надо принимать никаких авторитетов. Жизнь должна быть вот как у вас из сердца. Поэтому слушайте меня и принимайте мои знания. Очень. Вот так это называется игра. То есть никого не слушайте, только меня слушайте. Мое знание истинно. Я. Игра слов. И люди говорят, о, да-да, исцеляются на Ошо. Да-да-да, Ошо, вот он такой, надо следовать Ошо. Потому что никому не надо следовать, поэтому будет следовать Ошо. И они попадают также в эту игру слов и все это. превращается в проблему большую. Когда наше сердце нечисто, так происходит. Понимаешь? Мы просто читаем эти книги, чтобы превзойти, выпендриться или подтвердить какие-то собственные отклонения. Вот там кто-то ел рыбу и был чистым, бледным. Так что я ем рыбу. Да. А недавно они вообще напились и в пьяной драке друг друга перебили. А я что? Я так, что ли? Да. Я бы тоже так мог сказать. Рыбу я не люблю с детства. Но перебить в пьяной драке с удовольствием. Или проституткой дворок, и они нарушали регулирующий принцип, а? И были чистыми преданными. А я что, проститутка дворочек, что ли? Можно что угодно, знаете, набрать, нахватать и этим, бравировать этим, этим прикрывать свои какие-то отклонения, недостатки. Но Прабхупада, чем страшны комментарии Прабхупады для таких людей? В гранитах там. Поэтому они хотят Бхагавад-гиту без комментариев, Бхактивинод, без комментариев Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактисарасвати, со своим собственным пониманием и так далее. Поэтому, когда человек обладает сознанием Прабхупады, тогда он может читать какие-то определенные произведения. Я думаю, что это делается с разрешением своего духовного учителя. Вот меня интересует такой труд Бхакти Сантарпи, Джива Госвами. Я чувствую, что я прямо вот без них просто худею. Или что-то еще. Почему нельзя есть грибы? Они же не мясо и не яйца. Они даже не лук и чеснок, они не рыба, они не кофе и не шоколад. Ну при чем здесь грибы? Когда гуру идет на попятную, говорит, ну что так сильно хочется грибов? Ну нет, дело принципа. А, ну тогда надо есть. Можешь есть, ты ешь, вы не ешьте. То есть этот принципиальный человек продолжает. Только повторяет святое имя. И он, ура, у меня миссия сожрать все грибы. Миссия в жизни. Тикать на такого человека. Так происходит иногда. Не скушать, а сожрать. Потому что кушать обычно человек кушает, когда нужно душу в теле сохранять или голод. А жрет это когда от жадности. Надкушу все. Никому не дам, просто все надкушу. Хотя бы надкушу. Не мы бываем такими. Асад Тришна называется. Такая жадность и жажда для материального. Кто-то хотел спросить Прабхупаду. Во-первых, это нужно служить Вайшнавам. Нужно находиться в обществе тех, кто равен тебе против граждан. Браманы обычно никого не критикуют. Браманы, это кастовые браманы критикуют. Смарты. Брамана, есть несколько категорий браманов. Браманы смарты. Есть браманы випры. Смарты это те, кто по рождению браманы. Такие, знаешь, кастовые системы. По праву рождения. Там для них все млечки, там то, все пятое. Есть браманы-випры, это браманы, совершающие жертвоприношения, ритуалисты. Есть браманы-пандиты, это знатоки священных писаний. Есть просто браманы. Браманы это те, кто поклоняются Вишне. И есть браманы-вайшнавы. То есть, и там даже не говорится браман-вайшнав, просто самая высшая квалификация брамана это вайшнавы. Таким образом, когда мы говорим о браманах, о брамане, то мы минимум говорим о ком? Поклоняющемуся Вишне. Мы не говорим о ритуалистах, о натаках там больших или что-то. Мы говорим о всех. Если человек начинает поклонение Вишне, значит он уже знаток. Так говорится в шастрах, вы знаете, да? Что если человек начинает преданно служить Вишне, то значит он изучил все писания. То есть результатом изучение не должно быть цитирование, а деятельность определенная. Таким образом, как мы можем понять, что человек в прошлом изучал или так что-то, или он изучил, он начинает так действовать. Таким образом, если человек поклоняется Вишне, не обязательно, чтобы он цитировал что-то. Есть такие, которые цитируют все здорово, но не поклоняются Вишне. Поэтому браманы – это те, кто поклоняется Вишне, а те, кто поклоняется Вишне, они знают вот эти истины, что не надо критиковать там или что-то. И поэтому рекомендуется общаться Допустим, если вы гармонической природой, с какой-то реализацией, вы по природе такой более человек, склонный к обучению. Обычно люди говорят о реализации правды. Они общаются, говорят о реализации. Допустим, вы встречаетесь с человеком, равным себе по природе, и вас интересует, как избавиться от зависти, избавиться от желания критиковать, от грубости разных, от негативных каких-то качеств. И когда вы встречаетесь с кем-то, вы это обсуждаете, ну как, ты прогрессируешь вот в этом. Я услышал, ты опять критикуешь кого-то. Он говорит, да, вот точно. Вот. Это для них важно, очищаться. Они говорят об очищении. Они знают, что такое очищение, от чего они. Он говорит, вот я вот опять вот что-то за женщинами бегаю, знаешь, а я вот что-то копить деньги стал. Или как, ты прекратил бегать за женщинами? Прогресс есть какой-то? Святое имя как тебя привлекает, ты чувствуешь что-то. Они это обсуждают, какие-то реализации. И надо находиться в обществе, если вы так, таковой природы. А если вы кшатрия, тогда вы обсуждаете какие-то политические вопросы, административные вопросы там, и так далее. Какие-то организационные вопросы. Тогда вы находитесь в этой среде. Если вы вайша, то вайша о чем? Что обсуждать вообще? Где сколько стоит, куда продать, там то, все, давайте откроем кафе, там как попрет у нас. И все, несомненно, будут в просаде просто, все будут ходить. Они в просаде, а мы в чем? Мы в купюрах. Они в просаде, мы в купюрах. Поэтому они так заинтересованы в распространении просада, открытии кафе, там все. Потому что на самом деле купюры интересуют. И как-то нужно это сочетать. Это вайши. Понимаешь, так? А шудры, что они? Они обычно критикуют, критиковать будут со страшной силой. Они критикуют, они на основе этого в основном. Потому что шудра – это означает гуна невежества, а гуна невежества – это что-то разрушить. Какие-то сплетни, какие-то вот эти перемалывания костей, обсуждения разных недостатков и так далее, и так далее. Или в лучшем случае они радостно хотят время проводить. Ну просто ржать там по любому поводу. Ага, да, ага, вот было весело, вот оторвались. Ну все. Это означает, что человек должен занимать какое-то более высокое положение в своем общении. Где обсуждаются игры Господа, где обсуждается качество, как избавиться от зависти, похоти, как избавиться от неспособности подчиняться и так далее. Как больше зависеть от Кришны. Может быть, они обсуждают это. Может быть, Кришна нас так проверяет. Кришна нас специально ставит в такие условия, чтобы мы подчинялись тому, кому неохота. Как Арджуна был поставлен в специальном условии сражаться там, где неохота было сражаться. Да? И с этого Прабхупада, говорит, началась его духовная жизнь. До этого он духовно не жил. Начало духовной жизни было Арджуна. Это с того момента, когда он стал делать то, что ему не хочется. Но он стал делать то, что хотел кто? Кришна. Вот это называется духовная жизнь. Духовная жизнь не тогда, когда мы делаем то, что нам нравится. Духовная жизнь тогда, когда нам очень не нравится это, но это хочет Кришна. И мы начинаем это делать хорошо, чтобы его удовлетворить. Но нам самим это не нравится. Это называется будхи-йога. Будхи-йога мупашитьям арчитаксадатам бала. То есть мы разумом, не на уровне чувств мы находимся. Наши чувства пропитаны вожделением, они ищут только чувственного наслаждения. И наш ум также, это шестое чувство. Но разум говорит, я не должен индриям хришикеша сева. Твои чувства должны кому служить? Ришикеша. Повелителю чувств. Сева означает служение. Свои чувства нужно занять в служении повелителю чувств. Не служение себе, а служение Кришне. И Прабхупада говорит, духовная жизнь Арджуны началась с того момента, когда он стал делать то, что он больше всего на свете не хотел бы делать. Ни под каким предлогом. Одна была причина – это желание Кришны. И было миллиарды причин, чтобы это не делать, но одна перевесила. Этого хотел Кришна. И Арджуна это сделал, как самый лучший воин должен был это сделать. Не просто сразу так выйти и сказать, ну раз ты хотел, ну... Ну вот видишь, я ж не могу, я же тебе говорю. А, ты меня просишь? Ну хорошо, ты еще пожалеешь о том, что ты меня попросил. Я сделаю, хорошо, раз это сознание твоего Кришны, я тебе сделаю. Ты 300 раз пожалеешь, что ты меня отправил на Шрукшетру. Он так не думал. Он хотел удовлетворить Анукульена Кришнану Шиларам Бхактивитамам. Он хотел удовлетворить Кришну, делая то, что ему очень не хотелось бы делать. И он не просто не хотел, он страдал даже от того, что приходилось это делать. Понимаете? Он страдания принял, это тапасия была для него. выше, чем такой. Он был готов стоять на одной ноге тысячу лет. Он готов был совершить самоубийство. Он готов был, чтобы его все трусом называли. Он готов был отказаться от государства, от всего, лишь бы не делать этого. Вот вы представляете, что такое духовная жизнь? А мы думаем, мы тут все духовной жизнью занялись. Я делаю то, что хочу. Ему пришлось Арджуне уважать тех, кого бы хотел Кришна, чтобы он уважал. Арджуна, может быть, не хотел его уважать, но поскольку Кришна хотел, он стал это делать. Таким образом, как понять, получить решимость? Мы должны просто находиться в окружении таких личностей. Понимаете? Да. Должны служить этим личностям. Тогда эта решимость у нас появится. Мы должны быть с ними рядом. Видеть, как они решительно действуют в преданном служении. Не когда они все ломают, а когда они решительно что-то создают, то, что именно хочет их гуру и Кришна. Они отбрасывают все то, что он не хочет. Хотя им очень это хочется. И они принимают все то, что им не хочется, но это хочется гуру, понимаешь? Вот с такими преданными мы должны общаться. Это садху санга называется. Садху санга, садху санга, садху. Шастра койлала мабасадху. Все это общение с садху, оно исходит из шастры. И тогда мы можем постигнуть смысл священных писаний. Говорится одно мгновение в обществе таких личностей очень важно. Они очень решительно настроены на исполнение воли Господа Чайтаньи. И они проявляют при этом определенные качества. Они не просто это делают, они делают это с определенными качествами. Это не значит, что мы просто распространяем книги. Для того, чтобы так показать, что мы такие великие, или что-то, какую-то тапасию на себя накладываем, чтобы смирять свою похоть. Нет. Мы распространяем книги из трех побуждений. Для очищения, из сострадания и из желания принести радость Гуру. Но если мы не очищаемся, не появляется у нас сострадание, и Гуру особо не радуется этим, а радуется чему-то другому, и даже может быть недоволен нами, хотя мы заняты такой деятельностью, он может видеть, как мы гордыми стали, как мы стали материалистичными, теперь там всем подавая разные условия, потому что еще мы великие санкиртанщики. А Шри, мы начинаем цитировать, а Прабхупада хотел, мы начинаем этот эксплуатировать эту книжку санкиртана. Знаете, есть такая книжка. Самая любимая книжка настоящих и ненастоящих санкиртанщиков. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Правдивость последняя на Галилее. Что это на самом деле? Это так. Просто есть Шикша Ачарья. Ачарья. Для нас Ачарья является Шрила Прабхупада. Мы все следуем его Шикше. Все следуем его Шикше. Никаких новых Шикш у нас нет. И любой Шикша тот, кто нам помогает принять Шрила Прабхупада. Иногда бывает так, что проявляется гуру Ашрая куда больше, чем Прабхупада Ашрая. И когда отклонение с гуру что-то происходит, люди бросают искон. В них нет Прабхупада Ашрая. Почему я всегда просил преданных? Перед тем, как принимать какую-то ступень, да, там, что они должны прочитать все книги Шрила Прабхупады. Это не означает, что вы один раз прочитали и все бросили. Нет, к этому уровню вы, по крайней мере, прочитали все книги Прабхупады. Ни Нарайана Махараджа, ни Ниранджана Махараджа, ни там Бхактитирта с вами, ни Духовный воин, и там все остальное. Сейчас в основном сознание Кришны, в основном, я вижу, сформировано всевозможными книжками, кроме книг Шрила Прабхупады. Я серьезно говорю, это я не шучу, это прям тенденция такая. А есть даже люди, которые вообще не читают книг, ни тех, ни других. А это сформировано просто через вот жизнь в храмах и общение, лекции какие-то и все остальное. И какой-то опыт разношерстный, разноплановый, разноколорный такой опыт других личностей. Правильный, неправильный, такая всеядность. Вот, а нам сказал вот это вот так крутить, справа налево. А вот тот Прабху мне сказал, что вот можно и не кланяться. Ничего, можно вот так полу коснуться. А вот тот Прабху мне сказал, а что, вообще Нараян носит бороду, и значит ты можешь. Понимаешь? То есть вот, в основном сознание Кришны сформировано. И поэтому есть такое понятие гуру-вада, когда гуру он заслоняет ачарью, что как бы для нас движение Прабхупады становится менее ценным, чем положение духовного учителя. Но духовный учитель, вот для меня лично, духовный учитель — это тот, кто мне помогает еще глубже принять и понять Шрилу Прабхупаду. Вот это мой гуру. Такова роль моего гуру. Это, слушая его и служа ему, я еще больше постигаю наставления Шрилы Прабхупады глубже, более правильно. И Шрила Прабхупада становится более ценным для меня от общения с гуру, а от следования с каким-то. То есть Шрила Прабхупада — его положение. Почему мы говорим по милости Шрилы Прабхупады? Да? Почему мы в ИСККОН, смотрите, вся слава кому? Шрилы Прабхупады. Вся слава Шри Гуру и Гурам. Самое опасное — это желание славы. Почему не говорят, все деньги Шри Прабхупаде, все деньги Шри Гуру и Шри Гурам? Почему не говорят, все женщины, кстати, Шри Прабхупаде, и все деньги, и все женщины Шри Гуру и Гурам? А? Почему не говорят, все машины Шри Прабхупаде и все? Слава. Слава не дает покоя нам. Ламбрич, да? Величие. Поэтому мы должны быть так же внимательны. Мы должны знать, при каких обстоятельствах мы должны отвергать наставление духовного учителя. Как одна Матаджи, вот недавно я читал письмо Индрадюмна Махараджа, она написала ему письмо: «Дорогой Гуру Махарадж, дайте мне благословение, чтобы я получила реинициацию у Нараяны Махараджа». И вот он там объясняет на основе шастры Индрадюмна Махараджа. Ты можешь реинициироваться только в одном случае, если я упал, но я не падшу. Я строго следую всему, так сказать, я делаю то, что мне поручил Шрила Прабхупада, и я не отклоняюсь от этой деятельности. Хотя во мне, вполне вероятно, могут проявляться какие-то недостатки, но я не падшу. Я следую всему, что мне сказал Шрила Прабхупада. Поэтому я тебе не дам таких благословений, это оскорбление. И он там объясняет, как дальше. Мы не можем принимать шикшу людей, которые искажают философию Шрилы Прабхупады. Потому что мы все привлеклись к Прабхупаде. Шикшагуру. Я не шикшагуру, с одной стороны. Вроде я и шикшагуру, вроде не шикшагуру. Мне очень сложно понять, какой я шикшагуру. Вот, допустим, Субал Прабху. Он мне говорит: «Вакшна Райан, вы мой шикшагуру». Но я себя порой не чувствую шикшагуру. Понимаете? Он меня принимает как шикшигуру. Я говорю: «Какой тебе шикшигуру? Ты знаешь о том, что так шикшигуру, каждый для тебя шикшигуру, для тебя в чем-то. Но есть шикшигуру, которого принимает разрешение духовного учителя». И тогда он пошел к Бхактичитане Махараджу и сказал: «Можно мне принять Бхактичитану как шикшигуру?» Бхактичитане Махарадж сказал: «Да». Я к чему это рассказываю? Я себя до сих пор не чувствую шикшигуру славы. Я не чувствую его своим шикши учеником, там, или кем-то. Я пытаюсь что-то ему рассказывать и объяснять. Но говорится, шикшигуру нужно поклоняться как дикшигуру. Если вы приняли такого шикшигуру, вы должны ему поклоняться как шикшигуру. Но суть в том, что я не в этом отношении, что он мне не поклоняется. Как бы сказать? Не всегда я понимаю, чем я могу ему помочь. Не всегда я понимаю его поведение по отношению к себе и так далее. Не к себе, вот в частности, там, с поклонами, а отношение его к моим каким-то мнению, да, к моему какому-то видению. Иногда очень сильное критическое настроение появляется. Не только в мыслях, но и в поступках, в словах каких-то. Я думаю, что мы не до конца понимаем, что такое шикшигуру. Если у нас есть шикшигуру, мы не до конца понимаем, что это такое. Мы думаем, это так, один мужик, которому мы можем быть фамильярны и так далее. И он должен, он обязан нас защищать, он обязан нам все объяснять, он обязан и так далее. Улавливаешь, да? Иногда у нас такое представление о шикшигуру. Но шикшигуру немножко... Есть такой семинар Шиварама Махараджа. Знаешь, да? Гуру Татва называется. И он там объясняет разные положения духовных учителей и так далее. В итоге, почему мы следуем Шрилы Прабхупаде. Ладно? Поэтому мне сложно сказать так, как бы, глубоко. Шикшигуру — это тот, кто нас обучает служению. Обучает нас поклоняться, как правильно поклоняться Кришне, как правильно понять своего дикшигуру. Он может нам это объяснять. мы должны также относиться к нему не обязательно телом, но умом и так со всем остальным относиться к нему как к дикши гуру. Потому что иногда дикши гуру мы не можем даже его увидеть, раз в год видим. А вопросов возникает ежедневно, тысячи может возникать. За год, пока он приедет, мы можем, мы служим под руководством какого-то другого человека. Он нам объясняет, он нас вдохновляет. Он не просто нами руководит, он нас вдохновляет, объясняет, дает понимание, устраняет сомнения какие-то, вдохновляет нас. Правда? От чего-то оберегает. Это шикши будет. Мы должны к нему указывать. Величайшее почтение, если такой человек есть. Вот в моей жизни был такой человек. Сейчас как бы его шикшу так сильно, я помню его прошлую шикшу. То есть я помню все его наставления. Он был младше меня по возрасту, но я очень серьезно относился. Я куда более серьезнее, чем к словам других людей относился. К его объяснениям. Он устранял мои сомнения и так далее. Он не был саньяси, просто преданный. Поэтому те люди, которые нами занимаются, они как бы вникают в наши проблемы, помогают нам разобраться. Мы должны их слушать и почитать. Несомненно. Так же, как дикши гуру. В таком же настроении быть по отношению к ним. Если мы уж выбрали этого человека своим шикши гуру. А не так, что мы скачем, как обезьяны, не поняв, что наши чувства пока удовлетворены, мы так сказать, все нарвем, что о, это наш шикши гуру. Потом, когда он что-то говорит, что мы ошиблись чем-то, и нас поправляет, мы сразу начинаем говорить, нет, он не желает мне добра, он такой, такой, сякой. Шикшу гуру можно отвергнуть, да? Даже если он не падший, можно отвергнуть. Но с дикши гуру более как тонкий вопрос. Это как есть история, как Шрила Санатана Госвами своего... А, нет, был один... Его звали Лаканат Госвами, был такой гуру. И к нему, он, по-моему, был учителем Наратана Дас такой. Да? Да, да, он был как раз духовным учителем. И он сказал, я не могу тебе уже ничего дать, шикша. Ты можешь пойти к Санатану Госвами и принять его шикша гуру. Пусть он продолжает твое духовное становление. Но я остаюсь твоим дикши гуру. И он пришел к Санатану Госвами и стал служить ему. И он сказал, служи ему как мне. И он так стал служить, что в один из прекрасных дней, по-моему, его гуру, он подумал, о боже мой, что-то похоже он ему служит, да. И он пришел и стал претензии предъявлять Санатану Госвами. Он сказал, ты знаешь о том, что я его дикши гуру? Он сказал, ты знаешь, конечно. Он говорит, да почему? А он почему тебе служит как дикши? И у них такая конфликтная ситуация возникла. Он посчитал, что он больше почтения выказывает своему шикши гуру, чем дикши гуру. Потом выяснилось, что один был из расы пастушков, а другой из расы гопис. Но это слишком высокая тема. Сейчас не надо вам. Так ведь я пастушок, я понял. Поэтому я побегу сейчас. Пастушок, только не небесный. Пастушки и доярки. В прямом смысле слова. Пастухи и доярки. Не больше. Слушай, наверное, такое ощущение осталось, что мы, наша духовная жизнь находится в полной зависимости от других. И мы полностью не квалифицированы даже выбрать наставника. То есть нечистота сердца не позволяет ориентироваться даже в наставниках. То есть вообще какие шансы из этого замкнутого круга вырваться? Кришна говорит Арджуне, что разумом ты можешь повлиять, знанием. Правильно выбирать нужно знание. Вот допустим, представим, что ты не можешь отличить ядовитую змею от неядовитой. Вот как бы ты выбирал? Путем тыка? Палец бы сунул, какой сдохнут, а ядовитая, а от которой не сдохнут, она не ядовитая. Но так не делается. Мы изучаем. Вот эта кобра, она выглядит так, у нее тут такой зуб, это курара, она выглядит так, потом она в картинке показывает, все смешивает. Ну-ка, вот это какая-то. Мы там смотрим. Это, похоже, гремучая змея. Балбес, это уж! Чего вы? Потому что если ты не уснишь, ужа будешь путать с гремучей змеей, ты гремучей змее будешь относиться как ужу, что с тобой произойдет? Я тебе только по башке дал сейчас. А если ты, дурак, не уяснишь, что с тобой произойдет? А? Я тебе только так сделал, а она тебе как сделает? О, что ты мимо? Сам ты такой, он тебе... Критиковать, но почему ему... Это ерунда, за то, чтобы он понял, что это гремучая змея, а не какая-то уж водяной. Улавливаешь, да? Знания мы получаем. Поэтому мы получаем какой-то определенный курс. Курс молодого змеевого. Когда нас учат различать. Так, так. И человек должен быть беспристрастен. Он не должен нас обучать таким образом, чтобы мы его приняли там обязательно или что-то. Он просто нас готовит к жизни в преданном служении, в духовной жизни. Он рассказывает, объясняет, беспристрастно. Вот это же. Беспристрастную личность мы должны найти. Для этого мы должны узнать, что такое страсть, что такое невежество и так далее. Для этого существуют книжки, учебники. Знаешь, вот как книжки учат, права сдают на права, чтобы на машине. Вот как узнать, вот какой это знак? То ли тормози, то ли тормози, все железные, что-то нарисовал. Для меня все знаки одинаковые. Вот как ты на машину садишься? Ты ездишь на машину? Нет? Ну вот видишь, поэтому и не едешь. Но когда ты изучишь, тогда ты будешь понимать, кто хороший шофер, кто плохой шофер, да? Сможешь различать? Когда изучишь правила дорожного движения, ты сможешь различать хороший шофер, плохой шофер. Этот гонщик, значит, скоро он кого-то сшибет или перевернется. А этот, смотри, так аккуратно везде, все строго следно. Этот опытный шофер, хороший шофер, да? Можно отвечать? Вы сами когда говорите, сам что знаешь. Истинное понимание дает Шрила Прабхупада, и мы должны осторожно относиться к видению даже других старших преданных. Как сориентироваться? Я не сказал осторожно. Я думаю, что это уже собственная интерпретация. Я сказал абсолютно. Мы принимаем абсолютно только то, что говорил Шрила Прабхупада. Значит, остальное относительно получается? Да, остальное относительно. Относительно чего? Относительно природы живых существ. Природа. Все есть природа. Ну, чтобы понять, нужно иметь мозги. Раз. Нужно иметь желание понять. Нужно совершать определенную деятельность для понимания и так далее. Как ты поймешь? Ты понимаешь, какие в организме происходят процессы, когда ты съедаешь кусок хлеба? Нет? А зачем ты его ешь? Хочется. Ты понимаешь, правда, процесс? Нет, процесс нет. А как ты различаешь? Где хлеб, а где камень? Есть вещи очевидные, есть вещи неочевидные. О, есть очевидные. Вот этот первый уровень называется протягши. Сначала все очевидное было. Ой, какой гуру, какой милости. Как поет, как поет. Какие глаза, вы видели, он на меня гирлянду повесил. Я чувствую, все, я полетел, все, кар. Сначала все на чувствах. Все на чувствах, это называется протягша. Сначала все на чувствах. Потом человек дальше идет. Дальше. Он называется парокша. Потом начинает думать, так, ну как прислушаемся, что он говорит. Конечно, он красивый очень такой, милостивый, что он говорит там. Он говорит, читайте книги Шрилы Прабхупады, изучайте книги Прабхупады. Начинаешь учить, ни черта не понимаю. Ни в комментариях, ни в... Черненькое понимаю, а вот это все остальное нет. То, что жирными буквами понятно и дураку, но комментарии все запутывает. Помнишь? Когда появляется какой-то человек, он начинает тебе объяснять, это так понимается, это так понимается. Вот ты видишь, я всех критикую, поэтому я прочитал Бхагавад-гиту. Изучил ее. Вот тот сволочь, вот тот собака, тот свинья. Это верблюды, ослы, кадуи. Вот этот козел, особенно к нему не подходить. Неужели ты не можешь отличить? Как же ты живешь вообще в жизни? Ты что, автобус от такси отличаешь? Но по каким признакам? На одна такси, так шашечки. Видел, да, такие? То есть какое-то знамя, ты знаешь, что на такси шашечки. Так ведь, да? Опыт, значит, какой-то дает еще. Общение. Поэтому всегда дается время. Не только очевидное, опыт, соприкосновение. К чему это приведет? Вот я вижу очевидно, что этот хороший человек. Прямо мне подходит. Все прямо, ноздря в ноздрю, око, ухо, так сказать. Мизинец к мизинцу, ноготь к ногтю. Уп, на одном расстоянии. У нас даже родинки одинаковые. Явно мой гуру. У человека могут быть разные критерии. Потом он начинает прикасаться. И что ты думаешь? Не, не мой гуру. Абсолютно не мой. Как Герасим. И так далее, и так далее. Ты получаешь опыт, смотря что ты хочешь получить. Ловишь, да? Вот как ты узнаешь, куда бежать надо? Вот если, допустим, проблема с тобой, зубы у тебя болят. Как ты узнаешь, что это зубной врач? Атрибутом. По атрибутам? Только по атрибутам. Вот я знаю очень много анекдотических историй. Один заходит там, кстати, а там в белых халатах два мужика. И он давай им рассказывать, а они все, давай балдеть. И сели, говорят, давай, снимай штаны, загибайся, так сказать, все такое, да. Это были электрики, просто по больнице в этом отделении без халата нельзя ходить. Он по атрибутам, так сказать. И они бы там лампочку или чай вернули. По атрибутам. Я надену там эндоскоп и белый халат, и подумаю, что я врач. Вот атрибуты еще. Я одену медицинскую форму, потому что он мент. Это мне. Это атрибуты. Поэтому говорят, неряха делает монах. Нужно дальше узнать знания, какие качества. На самом деле ты не ошибся. Ты говоришь, вы случайно не электрики? Ты должен знать систему, как, что. Так же здесь. Не приходит, ничего не знает. Как в армии. Вот как определить, где генерал, где майор, где кто? А? Как определишь? Вот начинает изучать. Генерал, большая звездочка, вот такие погоны, вот так. Вот может ходить вот так, руки в брюки. А ты, если руки в брюки, тебе, так сказать, карманы зашьют песком, но ты зашьют карманы, будешь ходить песком карманом. Знаешь? Вот ты должен отдавать честь. А они нет. Они тебе могут головой кивнуть, а если ты им головой кивнешь, то тебя по этой голове так... Мы узнаем, понимаешь, да, как называется, познание, опыт, радость, соприкасание. Когда мы хотим духовную жизнь, мы так же говорим, надо узнать, что такое духовная жизнь. Я-то захотел духовную, а как ты знаешь, что ты захотел именно духовную жизнь? Вот как ты узнал, что ты хочешь духовную жизнь? Не знаю. Сидел и захотел. И подумал, что это духовно. Ну как? Что-то слышал, да, что-то читал, так, сяк, на своем уровне. Потихоньку продвигался и продвинулся. Даже здесь. Ты с кем-то общаешься, то все, сердцем чувствуешь, твои чувства работают, твой ум работает. Что-то говорит, то все, логику подключаешь. Философия, гносеология первая, гносеология, начинаешь узнавать, откуда, чего, как. Как Арджуна спросил, как узнать про продвинутость, как говорит она, как действует, что делает, что не делает, да? Все признаки. Какого-то авторитета ты находишь. Ты считаешь его авторитетом. Ты говоришь, ну-ка, дед, ты расскажи, дед. О, таким авторитетом было, о, 16-м году. Вот он сидел 25 лет, ухожий авторитет. Ты говоришь, о, да, я хочу такой, и принимаешь у него дик, шу-шу-шу. Тебе наколку делают, снимают. На Сухадеву тут, мантру, Харе Кришна. Не забуду маму и Шону. Проповедовать за горючую проволоку. Капу Ильям. Что же он отвечает? Качество разное. Как ты узнаешь, какая машина лучше? Швейная или стиральная? Ну скажи. Смотря для чего. О, смотря для чего. Так вот, и для духовной жизни ты будешь искать, спрашивать, читать и так далее, искать. И в итоге, Кришна говорит, пройдя через многие рождения смерти, изучив природу и того, и другого, мудрецы пришли к выводу, что дух вечен, а материя... Видишь, они все изучали. Поэтому они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, верховной божественной личности, и они с решимостью отдают себя преданному служению мне. Увидал? Вот как это они узнали, что Кришна только единственный? А? Изучали природу и духа, и материи, прошли через многие рождения смерти, там пробовали, все везде облом. И поэтому говорится, о вдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма, этот Шримад Бхагаватам. Видишь, он не говорит о таких, как мы. А что, а как различить, а где Шримад Бхагаватам, а где не Бхагаватам, где Шримад только, а где только Мат? Как вот Шри? Шри-мат, это что, коровой красивый мат? Ну, у нас много, может, мы должны задавать вопросы. Может быть, это Жри-мат? Очень много вопросов мы получаем, сталкиваемся, пройдя через ноги рождения смерти. Что розетка от нее стукнет. Как вот узнать сразу, стукнет, не стукнет? А? Вот как определить? И тебе подходят мужики и говорят, здорово, мужики, если туда руки засунешь, мы тебя их обломаем. И ты уже думаешь, авторитетно сказали. Так бы сразу и сказал. Сразу опыт ты получаешь, понимаешь? Так ты познаешь. И разум сын ошибок трудных. Разум, ты начинаешь шевелиться. Если туда полезу, получу в глаз. Сюда полезу, получу в ухо. Сюда полезу, опа, спокойно. И начинаешь различать. Это туда, это сюда. Ручки туда не лезь, туда не трогай, тут не садись. И все тройственные страдания. Там. Как только открыл. Как начинаешь постигать природу материи. Сломленного духа. Потом ты себя в гробу видишь, что такое. Где-то я плаваю возле потолка. И резко перемещаешься куда-то. Думаешь, о боже мой. Я же вон, как я здесь. Что такое? У кого спросить, что узнать? И вдруг ты потом в одном из рождений видишь книжку, а у тебя вопрос такой. Ты говоришь, есть тонкое тело и грубое. Я ты как думал, сразу все. Ты пришел, все познал, ушел. Ты представь, насколько здесь уже все познали. Вторая парадка. Это только в этой. Махакальпе. Только в эту жизнь бран. Ты помнишь, нет, где ты был до этого? Не помнишь? Мы все забыли, видишь. Поэтому у нас записная книжка, если мы пишем, телефон 22222, как бы не забыть. Как бы мне не перепутать, не набрать 3333 или 7789. Мы даже такие элементарные вещи не можем разобраться. На какой женщине жениться, на какой нет? Ты разбираешься, нет? Вот это гуру хочешь. Так вот я тебе говорю, надо общаться, надо слушать. Попробовать одно и пожить с другой. Когда ты наберешься опыта, в следующей жизни ты уже будешь прямо. Как появляется только, у тебя сразу что-то в сердце. Шухер! Давай! У тебя вся реализация будет. Называется абхьятника. Все эти привычки. Внешность такая тебе будет. Нет, только не это. Будешь по голосу узнавать людей, потому что такой опыт будет богатейший. Потом кто-то тебя спасти захочет. Какой-нибудь бакта. Как на тебя наедет, так начнет тебя доставать. Повторяй Хари Кришна и все. А то повешусь. Будешь повторять, куда значит. Наши бакты умеют. Ну не все примут, не все принимают, видишь, ты хочешь духовной жизни, ты пытаешься, что ты внутри, параматма тебе подсказывает, ты страдаешь, страдания, разочарование приводит к поискам каким-то. Лавливаешь, да? Начинаешь искать, вот Будда, как вот он нашел? Как люди нашли? Они страдали, разбирались, видели. Знание Божие. Когда мы оскверняемся, мы не можем понять многих вещей. Разум у нас не работает. Как различать? Упаду 10. Он сказал. Поэтому есть только 2. Потом он подошел к другому. Говорит, иди сюда. И там сидел такой толстый, преданный. Боговато его звали. Очень толстый. И он был махарадхой. Книг распространял больше. И он сказал, подошел и сказал, Боговато, ты сколько можешь съесть чапати? Он сказал, что много распространяет книг, так хорошо, спокойно. 30. Прабхупада сказал, Боговато, всегда ешь 30. А этому сказал, а тебе 2 надо кушать. Потому что он переваривает 30, а ты 10 и сразу Прабхупаду. Лавливаешь? Так же в нашем, как ты сказал, переварить, так же в нашем сознании, в нашем уме есть разные ограничители. Один Тойота, другой Запорожец, третий АК, четвертый Урал с люлькой, другой Урал без люльки, третий другой мопед, третий мокик, четвертый там лесопед, знаешь, велосипед, другой самокат и потом самоход. Поэтому от этого зависит, от нашей природы, от нашего благочестия. Кое-что зависит, кое-что не зависит. В любом случае, наше желание избавиться. Мы все хотим избавиться от этих проблем, так? Согласен? Для этого мы должны получать знания. Для этого мы определяем, что такое для себя логика, где и какое знание мы хотим получить, и от кого. Поэтому мы ищем, смотрим, спрашиваем. Видим, как врач, который лечит. Почему люди хотят лечиться у какого-то знаменитого врача, которого они видели, как он излечивает, да? Вот, допустим, был у нас там есть микрохирургия глаза, кто-то Федоров, да, по-моему, был? Вот почему люди к нему именно подсели? Ты представь, что все ослепли, кто даже что-то видел, ослепли совсем. Ты бы стремился к нему зрение поправить? А? Поэтому ну, все стремятся, потому что что-то о нем слышали, знают, да? Что этот человек спас тысячи людей, что он там то, все, он прошел там, он обучился там, и там разные регалии, там то, все. Это на нас влияет. Так и здесь, в духовной жизни. Когда мы хотим избавиться от страданий, мы говорим, как ты так сильно страдал, куда ты исчез, а теперь так вообще хорошо, если такой счастливый. Что случилось? Он говорит, да, вот я на путь духовной жизни стал. Что такое духовная жизнь? Я тоже не хочу страдать. Ты хуже меня был, а сейчас смотри, ты так изменился. Что случилось? И он начинает рассказывать, ему тоже желает, начинает. Понимаете? Вот так все происходит. Очень просто. Все, нет вопросов? Очень рад, вы сейчас также проповедуете в институте. И какие результаты, как вы видите, этого есть? И ты знаешь, что вообще происходит? Результаты? Цифры назвать? Для меня очень странно. Люди иногда цифры какие-то называют. Вот столько людей они привлекли. Мне кажется, это больше какая-то бравада. Не знаю. Это не мой принцип. Вот ты же не знаешь, сколько это не распространено. И сколько людей привело. Я все равно не знаю. Там сразу человек 40 пришло, там человек. Потом с другой программы, ну, многие ушли, потом 20 человек все равно осталось, так, я не знаю. Что за результаты? Я знаю, что люди повторяют все это время, могу тебе сказать, что могу. Человек 40 повторяет, идем. В храм человек 20, 25, может 30. Еще 70 рвутся, примерно, может 170, может 70. Сложно сказать. На них? Да, не нужно. Я не пошлю один становится. Я не знаю, какое влияние я оказываю. Я никакого влияния не оказываю. Влияние оказывает то, что я им рассказываю. Я читаю книги Прабхупады, слушаю лекции Прабхупады и пытаюсь какой-то такой доступной для них форме рассказать то, что Прабхупада рассказывает, что здесь случается. То, что я сам через себя пережил. Духовно, я стараюсь быть с ними достаточно откровенным на каких-то определенных этапах их продвижения. То есть я не откровенничаю сразу. Я должен знать, что люди каким-то образом правильно поймут это откровение. Такое божественное откровение. Это же не каждому встречному встречному так. Говорится, даже неверующим это оскорбление. Так ведь должен убедиться, что они этим интересуются, что они это ценят. Тогда можно об этом говорить. Таких вещах. Очень многим что рассказывать. Ну, учреждения разные. Но, по крайней мере, я знаю точно, что в прошлом, позапрошлом, я был объявлен преподавателем года. С меня много интервью брали в газету. Ну, не как Кришна, это естественно, а как преподаватель. Я знаю, что мои занятия, они как бы большой популярностью пользуются, чем все остальные предметы. Из-за этого возникли конфликтные ситуации с преподавателями. Мы стали завидовать, мы стали критиковать студента меня. Чего вы его слушаете, он там какой-то был. Такие другие преподаватели, наоборот, так сказать, большой интерес проявили. Везде разные. Не бывает так все как бы одинаково, однородно. Вот как Прабхупада проповедовал, были какие-то за и были какие-то против всегда. Как везде. Да. Судя по тому, сколько студентов начали повторять святое имя, я не ожидал. Просто я как бы такой не устраивал слишком много саморекламы из этого. Я понял одну вещь, что не надо саморекламой заниматься. Поскольку мы здесь находимся под влиянием западной психологии немножко, по моему мнению, в ИСККОН очень много саморекламы. Это делается столько, а афишируется, что, понимаете? Мы накормим весь мир. Что-то еще. Какой мир? Надо сразу говорить. Детский мир. Номер два. Детский мир номер три. Мы накормим всех голодных рабов. Каких всех? Где? Всех вот в нашем помещении? Кого мы пустим? Вы всех здесь накормили голодных рабов? И так далее. То есть очень много вот таких ложных, возвышенных. Я не знаю. Они вышли все, да? Общая тенденция такая. Очень много саморекламы. Говорят так, делай добро и бросай его в волю. Всегда используем, чтобы рекламироваться, отрекламироваться. Прабхупада говорил, что это неплохо, рекламировать Кришну. Это неплохо. Это очень даже более приятно. Лучше пусть мы будем рекламировать Кришну, чем доклад. Как вы думаете? Тоже так говорю. Что-то немного лучше. Ну, прям, пока есть там возможность через какие-то методы общежития, как через философию, как... Нет, я туда даже не стремился. Я медитировал на это, я не читал об этом, но я никогда не думал, что это находится. И что меня так будет приглашать туда. Я же даже несколько раз не приходил туда на встречу, думал, да чушь какая-то. Но все это не серьезно. Я даже не верил, что такое возможно вообще. Как бы не то, что не верил, но не ожидал, наверное, что так вот они серьезно примут, и что я там буду преподавать, и как-то преподавать. Тем более ведическую философию. Прямо ведическую. Ты шутишь. Не ведическую даже уже давным-давно. Студенты приходят на экзамен, дают зачетку, И там я спрашиваю, сколько кругов читаешь? Тихонько. Пять лет назад. Я говорю, ну хорошо, хорошо. Ты сколько кругов читаешь? Он, я пока читаю только книги про Пад. Бхагавад-гиту на 9-й год. Ну, удовлетворительно. Ну, тогда... Ну, четко. Там 20 лет. Ведическая культура и основа восточной этики. Ну, я говорю, это было отлично. Но преподаватели некоторые очень... Сейчас вот 4-й год уже пошел. Некоторые там, конечно, не добежали эти люди. Потому что студенты, они там в общаге алтари понастроили. 4 часа встают, начинают джапу повторять по коридорам. Там студенты многие возмущаются. Мы христиане. Они начинают говорить, вот для них Максиму через на занятия не ходили еще. И они во многих сами принимают. Потом это дело доходит куда-нибудь до деканата, до ректората, до родителей, и начинается вот это все. Ну, потом это как-то, я не знаю, каким это образом, я ни разу не встречался ни с теми, ни с другими. Для меня как-то это мое начальство все уже. Это как-то укладывается, все нормально. Там через какой-то период опять какой-то сумасшедший появляется, это я не знаю. Но они проходят все стадии, те, которые прошли все. Портят отношения с родителями, со знакомыми, хотят бросить институт, на все забить, бросают своих девушек, девушки бросают своих пацанов и так далее. Все по схеме. Но они точно знают, что я категорически против плохих взаимоотношений с родителями, бросать своих семьи, детей, там все это. Они знают, поэтому они это делают добровольно. И я сразу отчисляю любого, кто пытается бросить институт. Все. Он будет больше, например. Я очень заинтересован в том, чтобы они закончили институт, университет. Я заинтересован в том, чтобы они в аспирантуру поступали. Чтобы они умели культивировать сознание Кришны, не меняя ничего внешнего, меняя свое сознание. Понимаешь? То есть это то, что не делается в нашей организации. Всегда говорят, да, если там мать препятствует, брось мать. Если там родители препятствуют, брось родителей. Дети мешают, брось детей. Работа мешает, нафиг такая работа. Если работа мешает пьянке, то зачем нужна эта работа? Очень странная ситуация. Дети мая, женщины мая, все мая. Я сам слышал эти все лекции. Если у вас нет мозгов, женитесь. Таким образом, женятся только те, у кого нет мозгов. Вот тебе ноги, так вот так. И так далее. Шрила Прабхупада. Очень странное заявление разное. Хотя Кришна говорит, 4 варны и 4 ашрама были созданы мною самим. Все, что создано Кришной, обладает чем? Ом Пурнам, Таманам Пурнам и Дам. Абсолютно. Они абсолютно. Потом они прибегают и говорят, а, мы в прошлом году слышали ваши лекции по отношению с родителями, сейчас нашли тетрадку, елки, что же я наделал? Ну, давай исправляй. Вот мама уже хочет с вами встретиться. Я говорю, я очень не хочу с ней встречаться. Честное слово, скажи, что я занят. Скажи, что я заразный. У меня это атипичная пневмония. Я представляю родителей. Но, с другой стороны, я с удовольствием встречаюсь с родителями, они в шоке, говорят, а наши дети что такое? Чего очень странно. Один раз даже я пришел в золотую цепь такое делал, таким кулоном, где было написано «Хари Кришна». Такая печатка, где было написано «Хари Кришна». Здесь такая печатка. Такой крутой костюм. Я там один родитель пришел, он банкир крупный. И он так, говорит, давайте мне храма. И у него полностью, он показывал сыну, сын говорит, он показывал эту гурангу журнал. Смотри, вот они лысые в простынях ходят, вот они фанатики все. И мы с ним во дворе нашего университета встречались. Я подъехал на машине, вылез, он так даже на меня ноги молчал, все смотрит, на въезд. А этот пацан его сын встал, здравствуйте, Леонид Максимович. Я был с усами, кованый. начали с ним разговаривать. Он говорит, вы что? Я говорю, что? Я Хари Кришна? Я говорю, а что, похож? Совсем не похож. Я говорю, зачем спрашиваете? А вы что, хотите в ИСКОН вступить? Он говорит, какой ИСКОН? Я говорю, ну спрашивайте, что, Хари Кришна я или нет? Он говорит, да нет, я просто спрашиваю, вы не Хари Кришна? Я говорю, а что, вы хотите вступить? Он опять говорит, ну серьезно, такой разговор. Я так что, весело бы у нас. И мы очень большими друзьями расстались. Почему бы нет? И он не слышал от меня ни одного слова «Хари Кришна» там или что. Он успокоился, говорит, ходи, ходи. А ты что там втыкаешь? Я сказал, ты что там мне втыкаешь? И вот это меня смотрел. Пацан. Я стоял так радостно. Он говорит, а он мне там что-то такое, говорит, надо голову побрить, надо на сахасрара чакры носить. Я говорю, у меня, вы видите где-нибудь, что-то есть или нет? А где ваши бусы? Да вот. Я говорю, что у вас есть бусы, вы хотите мне бусы предложить? Нет? Такой очень странный разговор. Но он полностью умиротворенно ушел. Он хотел видеть, он думал, что сейчас я в хоте такой лысый, шик, с барабаном. Мы его вот так настроили. Он думал, что сейчас такой какой-то забежит. Видишь, люди все по-разному. Ну, с Вриндавой. Сзади меня такие сумасшедшие глазами, босиком, грязными ногами, с такими ногтями в руках, в рваных этих ходе, шея грязная, уши на шее серо течет, борты недоеденные, глубжему там, между комнов подшипят, он, наверное, что-то такое хотел. Иногда у людей такое представление. Полностью сумасшедшие глаза, так сказать, бездольными. Панки или кто. Не надо людей такое представление. Разве мы такие? Как ты думаешь? У них правильно видят? Они заблуждаются. Да? Как вот только им это объяснить? Когда они это видят? Как им это объяснить? Раньше-то вообще же. А сейчас такое. Как говорится, ИСКОН повернулся лицом. Россия ИСКОН повернулся лицом. Пытается повернуться лицом. Ну, наверное, уже повернулся, я там повернулся лицом. Раньше это был там.